не здороваюсь. Я уверен, ты знаешь, ведь это понимают даже люди с полным отсутствием мозговой активности. Чтобы решить проблему, сперва необходимо устранить ее первопричину, ведь в противном случае ваша борьба с последствиями превратится в борьбу с ветряными мельницами. Проще говоря, если в богатейшей стране процветает ужасающая коррупция, из-за которой люди до сих пор живут в бараках, то нет смысла дарить одному такому жителю путевку в Сочи, дабы он одну неделю не жил в бараках. Как-то так тут, я думаю, даже говорить ничего не надо. Да, видно. Все видно. Вот, пожалуйста, фундамент, как он отходит, учение это. Дом 58-го года. Да-да-да. У них на улице все такие, что делать-то будем? Есть еще подарок. Вот такой простой, но хороший. Это поездка в Сочи. Прихлебателем. Да я знаю, что он приказал расселить жильцов этого барака до 2018 года, но там ведь вся улица в подобных постройках. И неужели жителям непонятно, что в первую очередь надо расселить в места не столь отдаленные тех, кто ворует такие суммы, которые ввергают в нищету эти же поселки? Или они не видели никогда другой жизни? Жила, она никогда не отдыхала нигде. Но абсурдность ситуации заключается в том, что такая борьба с проблемами ведется повсеместно. В частности, последняя ситуация с мессенджером Telegram, о которой наслышаны все. И меня сейчас не очень интересуют юридические нюансы. Мне вам хочется, как всегда, показать ситуацию с другой стороны. Как вы это любите? А именно, я хотел бы обратить ваше внимание на уровень некомпетентности этих борцов с терроризмом, на их абсолютную тупость. Смотрим. Через закрытую группу в Телеграме. Именно через этот мессенджер ведется вербовка в ИГИЛ и другие террористические ячейки. И причина как раз в закрытости сервера для спецслужб. Везде фигурирует именно Телеграм как средство связи поставщиков и покупателей. Но в нынешних условиях спецслужбы справедливо требуют дать им доступ к информации Телеграма. Спецслужбы справедливо требуют дать им доступ. Я прошу вас вдуматься, о чем они говорят уже целую неделю во всех средствах массовой информации. Спецслужбы во всеуслышание заявляют, что они предпринимают попытки получить доступ к мессенджеру. Вот вы понимаете, как это выглядит? Они как будто заранее предупреждают всех злоумышленников, что в скором времени они, возможно, получат доступ к диалогам пользователей. Они как будто делают объявление. Уважаемые асоциальные элементы, друзья, в скором времени мы хотим получить доступ к вашей переписке в Telegram, так что у вас есть совсем немного времени, чтобы перейти на другой мессенджер, который мы еще не контролируем. Примите все меры безопасности, дабы мы не смогли разоблачить ваш коварный план. С уважением, ваш Роскомнадзор. Это театр абсурда, мой друг. Это все равно, что перед тем, как устраивать засаду на преступника, полиция по телевизору объявляла, по какому адресу будет засада, в котором часу, сколько оперативников в засаде и кого хотят накрыть. Полиция, бросайте оружие. Мало того, они на всю страну заявили, что у них пока нет технических средств, чтобы взломать Telegram. То есть они расписались в собственной беспомощности. И если они не получат возможности контролировать этот мессенджер, то, скорее всего, им придется его заблокировать, как они заблокировали 2 месяца назад другие мессенджеры. Четко. Не совсем четко. Все дело в том, что обойти блокировку Телеграма достаточно просто, если у тебя современный телефон, а не... Хуёв, да. Но простой гражданин не будет заморачиваться и пытаться преодолеть блокировку. Это как раз будут делать те самые злоумышленники, которые теперь, благодаря этим профессионалам, будут знать, что взломать Telegram никто не может, а дополнительная защита в виде обходных программ сделает это просто нереальным. Спасибо, Роскомнадзор. Итак, что из всего вышеизложенного следует? А все просто. Это не борьба с терроризмом, это попытка контролировать людей. И что страшнее всего, это делается в ущерб реальной безопасности. Ведь если бы спецслужбы действительно были обеспокоены террористической угрозой, они, пытаясь заполучить коды дешифрации, сохраняли молчание. Ведь в противном случае можно спугнуть злоумышленника. А так они как будто им подарили обучающую кассету. Вот Ахмед и Аман. Они хоть и братья, но очень разные. Ахмед одевается в свободные одежды, под которыми прячет взрывчатку. Аман одевается неправильно. И мне странно, что никто не посмотрел на ситуацию именно с такой точки зрения. Так что в споре с любителями бараков задаем вопрос, по какой причине спецслужбы проявляют такую некомпетентность. Интересно узнать, что они на это скажут. Это американское все, эти Ротшильды, эти Рокфеллеры. Я надеюсь, что я тебе доказал. Подобные блокировки – это попытка следить за настроениями в обществе, особенно в преддверии некоторых дат, дабы в нужный момент с помощью спецсредств остудить пыл людей, недовольных коррупцией, воровством или другим беспределом. Вот сейчас хорошо. О-о-о-о, еще лучше. Да-да-да-да-да-да-да. Идеально. Ужас в том, что терроризм действительно бросает достаточно серьезный вызов цивилизованному обществу. С ним нет смысла бороться, блокируя сайты или мессенджеры. Нужно устранять первопричину этой проблемы. Низкий уровень образования в некоторых странах, увеличение религиозности населения, бездарные работы миграционной службы, а также агрессивной внешней политики. Ну и так далее. Так что, видишь ли, для них главной угрозой являются не радикально настроенные люди с фанатичными идеями. Они больше всего боятся нас, тех самых, которых называют 2%. Они боятся школьников, ученых, людей, которые просто не хотят жить в коррумпированной стране. И все эти блокирования против нас. Но в таком случае ты тоже не забывай, кто тебе доставляет больше всего проблем. И самое главное, помни, чтобы устранить проблему, начни с ее первопричины. Хотя тебе решать, быть или... Небольшой дисклеймер в конце. Я презираю и осуждаю всех, кто имеет хотя бы малейшее отношение к терроризму. Я считаю, что с ними нужно бороться самыми решительными способами. А их методы – это самое паскудное, что можно придумать. Спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь и помните, если вы хотите мне помочь, достаточно просто сделать репост и вступить в группу. Заранее благодарю.